о карантине напоминали разве что навехонькая урна, поставленная по приказу Берёста на пустынной площади первопечатника, да еще плакат на ближайшем заборе «Бейте мух, активно уничтожайте источник заразы». «Ни черта себе!» — повторил Роман, вглядываясь в гиганта Федорова и находя в нем нечто удивительно знакомое, тоже озабоченное чем-то первостепенным лицо, тот же властный излом бровей, те же сомкнутые скобкою губы, с которых, казалось, вот-вот должно сорваться, пусть будет все таким же великим и грандиозным. Ни черта! Это же сам Ага Палыч! И это действительно было так. Но бывшие белужинцы в эти тонкости не входили. Равно как не допытывались, чего вдруг Иван Федоров сделался их земляком. «Поразительно!» — сказал Стасик. «Вот, оказывается, рецепт нестарения. Ну и сипун, сам себе вечную память. Местные деятели тоже хороши», — сказал Роман. «Пусть они даже не доглядели, что Иван — это вылит и Агап. Но откуда в них эта запоздалая петровщина? Сперва триумфальную арку, а после баню и прочее. Установить арку в этом городке». Да, памятник что надо. Меня до слез трогает, когда рядышком с таким монументом единая, неделимая и непросыхающая миргородская лужа, а в ней колесо, на котором сидит застенчивая сельская трясогузка. Здесь, правда, луж не видно, но иногда от великого до смешного один шаг, да и тот надо делать в галошах. «Ты, как всегда, предубежден и не видишь другого», — сказал Бурчалкин-старший. «Лжефедоров, конечно, хуже пожара. Но чем тебе не нравится сам город? Здесь нет асфальта, но нет и грохота пневматических молотков. Мы мчимся с тобою по нашему городу с неутомимостью братьев Знаменских и набираем второе дыхание из выхлопных труб, а тут тебе покой и тишина. Есть, есть еще города, где люди живут без пирамидона». За разговорами братья незаметно вышли к кривой ветле и, ориентируясь на нее, свернули в проулок, заросший сорной травой и притоптанный лопухами. Круглый, он же крестовый дом под черепенным верхом, находился в самом конце проулка и был обнесен новым штакетником, сквозь который проглядывал голый, не обсаженный ничем двор. Посреди двора стоял Мотыгин и сортировал кирпич, швыряя половняк в отдельную кучу. «Вот это номер!» — подумал Стасик, меньше всего ожидавший повторного знакомства с палаточником. «Встреча обещает быть теплой. Дело только за дружеской обстановкой». И, обращаясь к брату, сказал: «Прошу тебя ничему не удивляться». Однако то, что произошло потом, повергло Романа в удивление, чем вполне законны. Стасик лег локтями на штакетник и с неприличной случаю фамильярностью крикнул: «Салют труженикам стесненной торговли! Как насчет анаши?» Салют подействовал на Мотыгин как взаправдышний, а в слове «анаша» почудился явный намек на женьшень. Он вздрогнул, обернулся на голос и мягко опустился задом на половняк. Ну что вам от меня еще нужно?» — заговорил он прыгающим голосом. «Успокойтесь, ради бога», — сказал Стасик как можно душевнее. «Ваши водные процедуры меня не волнуют». Но Мотыгин успокаиваться не захотел. В слове «бог» ему почудилась угроза и даже шантаж. «Да успокойтесь же», — повторил Стасик. «От вас лично ничего не нужно. Мы с поручением Герасиму Блаженному». «Конец!» — подумал Мотыгин. «Я в руках этого мерзавца. Ну что я вам сделал плохого?» — взмолился он, складывая ладони по-мусульмански. «Причем Герасим?» «Отомкните калитку», — приказал Стасик. «Вы слышите? Откройте представителям прессы». «Зачем? Я ни в чем не виноват», — заупрямился Мотыгин. — «Я построился на свои трудовые». — «Да поймите же вы, неразумный человек», — У нас дело к Герасиму, он обещал голубого козла.